108. Урусвати видела луч, наполненный множеством глаз. И такую эволюцию нужно видеть. Нужно убедиться в ее реальности. Особый луч требуется для установления зримости таких пространственных форм, называемых прототипами творений. Следы великого мыслетворчества зафиксированы на слоях Акаши. Можно убеждаться, насколько заполнено пространство всеми видами творчества великих зодчих. Под потоком мощной мысли рождаются множество форм. Посмотрим на такую мастерскую глаз. Они разнообразны и по размерам, и по выражению. Некоторые уже быстры и блистают, другие полузакрытые, иные напоминают восточные взоры, но другие устремляются подобно северным. Можно видеть, как мысль неудержимо творит из сокровищ Акаши и напитывает нужды миров. Теперь мелькнут в луче стаи рыб в полном разнообразии. Мысль должна быть необычно четкой, чтобы создать такие гармонические облики. Каждое затуманенное представление создает чудовищ. Очень важно хотя бы один раз заглянуть в сокровищницу Акаши. Но такое зрелище может поразить земное зрение. Так будем осторожны с нашими сотрудниками. Но среди внутренней жизни нашей запишем, что и в земном теле сестра наша видела такие сокровища мыслетворчества. Нельзя часто повторять такие наблюдения. Люди настолько заражают низшие земные слои, что многие опыты становятся опасными для организма. Так наш голубой луч может показывать много тончайших проявлений, но и он лишь редко может быть проявлен. Урусвати видела, как этот луч единоборствовал со вспышками огня, но лишь в крайнем случае можно применить такой сильный луч по всему миру. Также вспомним, как вы видели наши образы на полированной деревянной доске. Те же основы, как и при телевизии. Но вы видели это уже 17 лет тому назад. Нужно записать такие явления, ибо потом их можно сопоставить с последующими научными открытиями. Многое брошено в мир прежде, чем оно будет осознано.